Глава 11. Встреча с руководителем. «Вы не туда зашли, ребятки», — оскалился один из троиц окруживших нас существ. Выглядел он крупнее и массивнее остальных, а строение тела напоминало медведя. Все тело в шерсти, лишь лицо — помесь зверя и человека, а лапы обладают просто внушительными когтями. «И выйти уже не сможете». После этого он целенаправленно ринулся в мою сторону, даже не взглянув на стоящих около меня товарищей. И почему всем так хочется отправить меня на тот свет? Надоело. «Как жаль, что сегодня не ваш счастливый день», — вслух произнес я, жестом останавливая готового сорваться в бой котика. «Что ты?» — только и успел произнести здоровяк, как два других монстра взорвались изнутри. «Теперь мне доступны все виды магии после снятия печатей. Заклинание вакуумной бомбы хорошо подходит в таких ситуациях. Оно не только уничтожает противника, но и заставляет оставшихся в живых почувствовать страх. Неожиданно появившаяся троица монстров обладала просто ошеломляющей физической силой. Но вот с магией у них проблемы. Я, передразнив монстра, удалось заставить перевести его взгляд на меня. «Мне очень хочется многое у тебя узнать, но если начнешь сопротивляться и отказываться, то просто отправишься к своим товарищам на тот свет. Так что же ты выберешь?» «Моих навыков хватит, чтобы забрать тебя с собой», — оскалилось существо. «Раньше, возможно», — спокойно ответил я, зевнув при этом. «Но сейчас твоих силенок явно недостаточно». На меня пристально смотрели мои товарищи. Увиденное их крайне сильно шокировало, ведь излишней жестокости за мной они никогда не наблюдали, а здесь такое. Но если присмотреться, взгляды у всех троих различались. Лисиса внимательно наблюдала за каждым моим движением с огромным интересом и любопытством, а значит, ее больше интересует примененное мною заклинание. Уверен, как только выдастся свободная минутка, она воспользуется ею, чтобы поговорить со мной на эту тему. Котик был более спокоен, и проделанное мною его нисколько не коснулось. Он, как и прежде, очень пристально осматривался и не выходил из боевой стойки, готовый встречать противников, сколько бы их ни было. А вот самое забавное выражение было у Ду. Такое можно увидеть, когда отдаешь детей на воспитание в детский сад или школу. Радуешься за ребенка, что он ступил на путь взрослой жизни, и в то же время безумно рад свободному времени, которое у тебя появилось. Вот именно такое выражение лица было у летающей козявки. «Даже если ты меня убьешь, живым отсюда так просто уйти не сможешь». Противник, судя по всему, совершенно не собирался сдаваться. «И ты еще поплатишься за смерть моих братьев, будь уверен». «Братьев? Мне все это порядком надоело, хотелось отдохнуть и хорошенько перекусить. Разговоры ни о чем последнее, чем бы мне хотелось заниматься. Если у тебя нет никакой полезной информации, то давай я просто тебя отправлю на тот свет, нет у меня времени с тобой возиться». «А вы довольно жестокий, господин», — покачал головой котик после моих слов. «Думаешь, проиграем мы им в битве, и они поступили бы лучшим образом?» Внимательно посмотрел я товарищу прямо в его глаза. «Они бы нас убили, можешь не сомневаться, и это в лучшем случае. В противном же, как думаешь, что в том аквариуме делал тот разделенный?» «Восстанавливался», — сразу же ответил он. «Ну, можно и так сказать, но не совсем». На этих словах я повернулся к нашему недавнему противнику, все еще продолжающему стоять на месте. «Скорее они используют его в качестве пищи. Не так ли?» Тишина и злобный взгляд. Впрочем, мне его ответ и не требовался, это и так было понятно, но сейчас мои догадки только подтвердились. Находясь столько времени в заперти, этим существам чем-то нужно было питаться. Чем не выход взять одного из них и закинуть вот в такую капсулу? Он будет постоянно регенерировать, а от него лишь нужно отрезать такие куски, чтобы не задеть основные органы и не убить. Все остальное сделает регенерация, и вот получайте неограниченный запас пищи. «Будешь отвечать, или мне просто отрубить тебе голову?» На этот раз я достал из ножен меч, медленно двинувшись в его сторону. Существо это заметило, и на мгновение, короткое мгновение, его глаза яростно блеснули. Теперь он выглядел более выжидающим, готовый в любой момент ринуться на меня в атаку. Вот только я остановился и ухмыльнулся. «Нет, все же лучше взорву тебя, как твоих товарищей». Подняв руку кверху, я вытянул ее в его сторону. «Не надо! Я все расскажу!» Неожиданно настолько серьезный и внушительный противник чуть ли не превратился в хнычущего мальчишку. Упал на колени и начал просить о пощаде. «Только не убивайте! Иначе многие годы жизни здесь и все те испытания, через которые нас заставляли проходить, окажутся бессмысленными!» «Ну так поведай нам все!» Я уселся прямо на пол, не спуская взгляда со своего оппонента. Тот же, в свою очередь, осознав, что пока его не собираются убивать, начал все выкладывать. Оказывается, мы попали в лабораторию, где раньше проводили эксперименты над людьми. Древние собирались создать идеального человека, что будет способен на все. Для этого они вводили множество различных препаратов и гены разных животных, намереваясь обнаружить наилучшую совместимость и результат. Эксперименты проводили над приговоренными к смерти или на пожизненном заключении, официально давших свое согласие. Наш говорливый медведеподобный парень добровольно пошел на эксперимент, чтобы вылечить свою маленькую сестру от рака. Каждому добровольцу выдавали внушительную сумму денег в зеленых, как он сказал. Он все рассказывал и рассказывал, а я все никак не мог взять в толк. Каким тогда образом древние смогли создать настолько мощные заклинания и наложить их на ту дверь? «Слушай», — прервал я болтливого паренька, — «как называлось то место, где ты раньше жил?» «Планета Земля», — удивленно произнес он, а потом начал тараторить еще быстрее. «А что, вы никогда о такой не слышали?» Его лицо накрылось пеленой ужаса. «Какой сейчас год?» «Это я должен спрашивать, а не ты», — холодно ответил я. «Когда ты еще находился на своей Земле, какой у вас был год?» «У нас только началось третье тысячелетие», «А если быть совсем точными, 2021 год?» Увидев в моих глазах удивление, он обреченно опустил руки и уставился в пол. «Сестра!» «Значит, прошло почти 2000 лет. Я начал расхаживать по залу, пытаясь осознать весь масштаб. Кем же на самом деле были древние? Ведь это Люкс и остальные основатели были теми, кто дал новый виток жизни этому миру. Земля, да?» Насколько я понял из рассказа парня с потухшими глазами, древние — это такие же самые люди, как и мы. Только жили намного раньше, и более того, их технологии намного превосходят не только нынешние, но и утерянные или уничтоженные 7 веков назад. Даже имея неограниченный запас еды, как вы смогли продержаться настолько долго? Ваши тела уже должны были сгнить давно. «Изгнили бы, пробудь мы столько времени бодрствуя!» Как-то со всеми этими делами мы слишком сильно расслабились и даже не удосужились выставить охрану. Из-за чего сейчас мы всем дружным коллективом наблюдали, как в нашу сторону медленно двигается молодой парень, не старше 25 лет. Одежда на нем выглядела довольно странно, но подчеркивала всю его фигуру и не стесняла движений. «За что ты так поступил с моими подчиненными?» Он внимательно рассматривал те места, где разорвалось двое напарников медведеподобного парня. Кстати, зовут его так же, как и меня, Владимир. В отличие от общепринятых родов, он использует фамилию Фадеев. «И почему тогда оставил в живых гризли?» Видимо, такая кличка у сидячего с отсутствующим взглядом парня. «Да и вообще, как умудрился попасть сюда, на секретный и закрытый от гражданских объект? Хотя, судя по твоему виду и товарищам, ты не совсем гражданский. Кто вы такие?» «Это ты еще кто такой и откуда взялся?» Бесстрашно подлетел к нему Ду, остановившись на расстоянии вытянутой руки от его лица. «Тебе лучше ответить на этот вопрос по-хорошему, понял?» «А иначе что?» Он улыбнулся, а после взял и щелкнул пальцами. Зал начал заполняться множеством разнообразных существ, и не все из них сохранили человеческие корни. Даже не так, большинство даже отдаленно не напоминали людей, полностью превратившись в монстров. И стоит отметить, некоторые из них также не обладали и интеллектом. Стекающая по их мордам слюна обильно капала на пол, а в глазах не было ничего осмысленного. Таких было чуть ли не половина из всех собравшихся, а их оказалось действительно много. «Не думаю, что вы сможете справиться с таким количеством противников, поэтому вам лучше ответить на все мои вопросы». Интересная ситуация, все это время я чертил на полу маркером большую древнюю руну. Руководитель этих монстров, имени которого я пока не знаю, лишь мельком взглянул на мои каракули и ухмыльнулся. Особой опасности от увиденного он не ощущал, что крайне глупо с его стороны. Если он тоже относится к древней уничтоженной расе, то наверняка должен знать свои же руны. Тогда почему его реакция была такой, будто он высмеивает мои потуги? Но мне это порядком надоело. «Срази же тех, кого желаю, мгновенно, быстро и без боли. Враги или товарищи? Не знаю, оставим мы им их роли. Что сверху бьет внезапно, красиво, ярко и опасно, и пусть для них все непонятно, мы все покажем внятно. Что злить меня не стоит, и лучше не бесить, иначе будет много боли, не стоит меня злить. Громовой удар!» Несмотря на отсутствие неба над головой и то, что мы заперты, по сути, в замкнутом пространстве, заклинанию все равно. Над каждой выбранной целью появилось небольшое облачко, и уже спустя мгновение в монстров начали одна за другой бить молнии. Множество молний, чья мощь просто поражала воображение. Заклинание из разряда святой магии, к которой у меня не было доступа в прошлой жизни. Слава богу, мне удалось запомнить несколько вариаций использования заклинания этой стихии, но правда только из самых сильных. Не зря пригодились. Тех, в кого попала молния, больше не было здесь. На их месте лежала большая кучка пепла и внушительный отрезок пола, покрытого слоем копоти. Целился я только в тех, у кого не было признаков интеллекта. Руководитель монстров сам выбрал такой путь. Не стоило нам угрожать, выводя свои силы на всеобщее обозрение. Раньше, до открытия всех печатей, я бы не стал ввязываться в такое, но сейчас силы просто переполняли все тело и рвались наружу. Интересно, кто из нас сейчас сильнее, я или же Звездный Архимаг? По сути, наш запас энергии сейчас примерно равен, но мой еще будет расти бешеными темпами. Возможно, против меня сыграет опыт, накопленный Святославом. Так, стоп, сейчас не время об этом размышлять. «Этого достаточно?» Руководитель жестом руки остановил остальных подопытных, внимательно глядя мне в глаза, умный ход. «Что произошло в мире, пока мы все спали?» Наконец произнес он, вообще не подав виду, что его беспокоит смерть его соратников, пусть и обделенных интеллектом. «Неужели ученым удалось открыть магию?» «Ученым?» Я задумчиво почесал подбородок, ведь он почти угадал. «Почти, потому что для остальных именно ученые открыли магию, но я-то знаю правду. Только вот говорить ему не буду, пусть, как и все, будет придерживаться одной точки зрения. Можно сказать и так, но обсуждать у меня все это совершенно нет желания. Вы до сих пор не ответили на мои вопросы, а это крайне некрасиво». «Да как ты смеешь так разговаривать с нашим лидером?» Вперед вышел Бугай, ничуть не меньше гризли по размерам. Все его тело было покрыто чешуей мутного оттенка зеленого, а большинство мест прикрывали костяные пластины. С виду даже не ясно, ген какого животного скрестили с этим человеком. «Я пробыл 10 лет в горячих точках на войне и повидал многое. Его трюки мне не страшны, я ему собственными руками голову оторву». «Селенок для этого маловато», — устало выдохнул я, даже не сдвинувшись с места. «Котик, позаботься о нем. Видимо, здесь признают только силу, и без этого разговора не будет. Странные эти ребята с земли». «Слушаюсь, господин», — он вышел вперед, даже не задумываясь. В последний момент он все же повернулся в мою сторону. «Как мне его проучить?» «Окончательно», — легкий кивок с его стороны. «Так будет быстрее всего дать понять, что с нами лучше не шутить. Лисиса, на тебя атака тех, кто дернется на помощь. Справишься?» «У меня уже руки чешутся от всех ваших разговоров», — улыбнулась она, немного выдвинувшись вперед. До этого момента ее нижнюю часть тела прикрывали мы с котиком, поэтому для остальных она была самой обычной девушкой. Но вот сейчас все ахнули, стоило им увидеть ее полностью. «Надеюсь, что вы потом обучите меня всем тем заклинаниям. и первому, и второму, но особенно первому». «Послушай, может, просто все обсудим?» Руководитель потихоньку начинал нервничать, видя наши спокойные лица и взгляд, в котором вообще не было страха. «Так мы сможем прийти к компромиссу быстрее всего». «Как только твой подопечный ответит за свои слова», — спокойно произнес я, усаживаясь поудобнее. «Скоро начнется интересное зрелище, и пропустить его не хотелось. Тем более стоит отдать должное тому парню, увидев своего противника, он не сбежал, а вышел вперед и встал в боевую стойку. Думаю, он и сам это прекрасно понимает». «После этого мы сможем пообщаться нормально», — устало опустил руки руководитель, осознав, в какой ситуации оказался. «Мне же не составит труда уничтожить всех в этом зале, магической энергии у меня хоть отбавляй, а земляне совершенно не знакомы с магией и очень легко ей поддаются. Посмотрим», — произнес я и замолчал. Котик, наконец, вышел в центр импровизированного круга, морщась от залившей пол воды, или скорее раствора, в котором плавал тот полутруп. Поединок начался стремительно, противник сразу же ринулся в атаку, прикрывая руками лицо. Интересная у него техника, только бесполезная. Котик не стал церемониться, просто нырнув в тень и появившись сзади него. Оппонент даже не успел обернуться, как его голова покатилась по полу, подпрыгивая при этом. Бой закончился всего одним ударом лапы котика. Он разочарованно вздохнул и пошел в мою сторону, а все остальные только и могли стоять с открытыми ртами и непонимающими глазами смотреть на тело своего товарища, с которым еще совсем недавно весело болтали и думали о будущем. Но такова жизнь, не ты так тебя, этого не изменить. «Еще желающие всем показать свою силушку есть?» — громко произнесла лисица, обведя взглядом всю толпу. Никто не возразил и, напротив, даже сделали несколько шагов назад. Или мне показалось? «И вы так спокойно это стерпите?» Все же один смельчак нашелся и вышел вперед. Он немного отличался от остальных и имел целых 6 рук. За его спиной болталось много непонятных железок, бряцающих при ходьбе. «Они убили множество наших товарищей, а мы просто возьмем и спустим им это с рук?» «Даже несмотря на то, что они обладают невероятными способностями и, может, даже магией, у нас тоже есть то, что их очень сильно удивит». На этих словах он достал из-за спины странные железки в количестве 3, и в каждой паре рук оказалось по 1. Меня кольнуло ощущение сильной тревоги и опасности, а этот 6-рукий только ухмыльнулся и раздалось множество громких звуков с его стороны. «Нет!» — закричал руководитель, когда осознал, что хочет сделать его подчиненный, но уже было поздно. Время будто застыло, а я отчетливо увидел, как в мою сторону несется множество мелких зарядов, а им наперерез летит лисица. Вот ее тело несколько раз дернулось, меня будто кувалдой ударили в плечо и...